Я весь потом покрылся. Тяжело двигаться было, но крепился. А тут еще подъем, что отнимал последние силы. Так что, когда я показался в проеме, то прохрипел: «Помоги подняться!» Тот, увидев офицерскую фуражку, подскочил ко мне, не думая. На то и был расчет. Так что нож вошел ему в горло, достав до позвоночника. Повалив его, удерживал несколько секунд, пока он бился на полу вышки. Наконец, солдат стих. Забравшись наверх, я надел его каску и осмотрел оружие. Личное представляло собой классический Ли Энфилд, магазинную винтовку. 50 патронов в подсумке. И две гранаты имеется. Это оказались немки, модели М-39, наступательные. Приготовил их к бою, как и винтовку. Дальше осмотрел пулемет. Это был русский пулемет «Максима», без щитка и станка. Снизу был приделан штырь, а с четырех сторон на перилах отверстия, то есть, перекидывая пулемет, можно вести огонь в разные стороны. В углу стояла запасная коробка. Всего две 200-патронные ленты. Больше патронов к пулемету нет. То, что англичане трофеи используют, меня не особо удивило. Многие так поступают. А вот немецкие гранаты слегка озадачили. Видимо, у англичан и немцев имеется совместный обмен оружием и боеприпасами. На это намекали патроны к пистолетам и автомату. Они все имеют боезапас от парабеллума. Сняв автомат, я прислонил его к одной из стен и осмотрел укрытие. Оказалось, вышка была оббита толстым железом. Сомневаюсь, что обстрелы с пулемета стены выдержат, а вот выстрелы из пистолетов или осколки от гранат — вполне. Так что задерживаться тут не стоит. Дальше я стал изучать в бинокль другие вышки. Насчитал их еще 5, вроде той, где я находился. Информация с защитой неприятна, значит, и у остальных вышек она есть. Но кто извещен, тот вооружен. Ладно, пора действовать. Обещания нужно держать, да и бросать тут своих как-то не по мне. Приведя пулемет к бою, я еще раз посмотрел, кто где находится. Патруль один был, два солдата прогуливались в ничейной зоне, между внешней и внутренней оградой вокруг лагеря. Оба были в прямой видимости. Впрочем, вышки тоже. На каждый по часовому. Подвое там не держали. Присев, я выдернул нож из шеи солдата, вытер о его форму и убрал клинок в ножны. Дальше сыпал с десяток патронов от винтовки в сумку, мало ли пригодятся, и стал обыскивать. Солдат оказался запасливым. Нашел две нетронутые плитки шоколада и упаковку от третьей. Снял фляжку и штык-нож, убрал в сумку. Кусок шоколада я съел совсем немного, ломтик, и дальше, встав, оглянулся на шум. Это явно сработала граната, растяжка, поставленная мной. Так что, сразу взяв на прицел дальнюю вышку, я срезал часового там, потом второго справа и третьего слева. Вот остальные укрылись, так что я патруль расстрелял, который не понимал, что происходит. Начала выть сирена, а я расстреливал две другие вышки по очереди. Из бараков хлынули пленные, направляясь к воротам. Хекнув, аж в глазах потемнело, перекинув пулемет, я стал расстреливать пятую вышку. Заодно прошелся по замку на внутренних воротах, потом на вторых, разбив их. Ну и по ящику электрощитка. Аж искры от него полетели. Освещение мигнуло, но не отключилось, а вот ограждение должно обесточиться. Там как раз у ворот часовой стрелял из своей винтовки по пленным. Срезал его и открыл огонь по дверям казармы, откуда начали выбегать наспех одетые или вообще не одетые солдаты из роты охраны. Патроны я экономил, поэтому в ленте с сотню осталось. Я их все по солдатам у казармы и выпустил. Около двух отделений точно положил. Еще досталось тем, кто внутри был, не успев выбежать наружу. Затор в дверях из трупов и раненых остался. Но сколько там пострадало, не скажу, не знаю. Перезарядив пулемет, я стал расстреливать окна. Убитых и раненых уже захлестнула толпа пленных, собиравших оружие. Вскоре в окна казармы полетели гранаты, впрочем, изнутри тоже летели. Моя поддержка пленным хорошо пригодилась. Остальные

Самолет, ревя одним движком, который вскоре заглушил второй, что горел, и так не работал, винт стоял, подкатил к ангару, остановившись метрах в 100.